Здравствуйте, человек без имени. Вас приветствует в эфире внеплановый выпуск программы «Накипело». Массовые взрывы домов 1999 года. Гибель Курска в 2000 году. Норд-Ост. Октябрь 2002. Беслан. Сентябрь 2004. Взрыв на шахте «Ульяновская». Март 2007 года. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС. Август 2009 года. Трагедия в «Хромой лошади». Декабрь 2009. Московское метро. Март 2010 и июль 2014 годов. Авиакатастрофы в Смоленске, в Перми, Казани, Ярославле. Самолет над Синаем. И еще множество авиакатастроф, о которых можно говорить долго. Домодедово, аэропорт, январь 2011 года. Взрыв во время ремонта перехода московского метрополитена. Пылающая Россия летом 2010 года. Взрывы на автобусных остановках и железнодорожных вокзалов. И еще о многом я не сказал. Сегодня, 25 декабря, в католическое Рождество, новая беда. Рухнул Ту-154. Боярышники и постоянные чрезвычайные происшествия. А теперь посчитайте, сколько за одну неделю умерло наших граждан, жителей России. Хорошая неделя, чтобы умереть, не правда ли? Коль с понедельника по воскресенье такой рок-н-ролл происходит. Ошибка пилотов или техническая неисправность, говорят уже они. Знаете, человеческий фактор всегда может быть. Но дебил никогда не выучится на пилота. Тем более самолет находился под видением Министерства обороны. Конечно, про ошибку пилота вы можете много сказать, написать и так далее. Я все прекрасно понимаю. 33 года самолету. Слушайте, понимаю, если следить за техникой, то она будет служить долго. Но столько лет эксплуатировать воздушное судно. Здесь люди, разбирающиеся в авиации, скажут куда больше. Я не претендую на категорию гения в этом вопросе. Только в начале этой недели подумал, какая трагедия нас с вами ждет. И на тебе. Не удивлюсь, что некая организация, возможно, возьмет на себя ответственность. Потом гений сыска Бортников признает. Неважно, техническое состояние самолета неисправно. Ошибка пилотов, теракт, как угодно называйте то, что произошло. Расхлябанность во всем. Ну, во всем. Куда ни посмотри, что ни назови. Мы вымираем. Нас уничтожают. Население деградирует. Кто виноват? Тот, чей режим, который способствует этому. Даже по их антинародным законам можно было бы жить. Не выживать, а жить. Если хоть что-нибудь бы соблюдалось. Ведь действительно, порой он на своих посланиях, казалось бы, правильные вещи говорит. Но на деле ничего. Ну ничего. Вы думаете, и тут к ватникам обращение. Он хороший, а все плохие? Да все в его руках. Все от его каприза. Давайте пофантазируем, что якобы, ну, все плохие, все коррупционеры, воры и убийцы, а вот один он такой в белых перчатках. Ему достаточно сказать силовикам все, всех к ответу, и навести порядок. Разрубить этот долбанный бандитский узел тысячи лет не нужно. Вот он говорит, мы сильнее любого агрессора и защитимся. Супер, красавчик, молодчик. На следующий день, какая сильная в военной сфере США. А кто ж твой агрессор-то? Вы же сами говорите НАТО. Что-то не сходится, господин. Нас Китай сжирает. Но это ничего. Если бы не ядерное оружие, ничего бы ты не мог. Все разваливается. Ничего не работает. Ну, абсолютно все. Что-то советское еще на соплях держится. Когда и это умрет, умрем и мы все – А почему? Все так хреново-то у нас. Потому что воруется каждая копейка. В любой сфере. Сплошные откаты. Когда же вы, уроды, подавитесь этими бумажками своими? Как тут не говорить о необходимости смены этой поганой власти? Куда ни посмотри, черная дыра. И вы, те, кто поддерживает власть дня сегодняшнего, для вас какие факторы нужны, чтобы понять, нам кобздец? Вы еще чего-то ждете? Всегда страдают невинные люди. Артисты, журналисты, неважно, пусть они работали на эту пропаганду. В чем они-то виноваты, что сегодня рухнули? Пилоты и экипаж. Схема-то очень проста. Как на ладони все. Полная жопа в стране. Как удержать власть? Все СМИ подконтрольны. А значит, можно рассказывать, что хочешь. Тем самым отвлекать граждан от насущных проблем. Жители обсуждают Украину, Сирию. Сейчас самолет тут будут обсуждать. Надо же как-то тему с боярышником-то закрывать. Вместе с убийством посла. Вот новая вам косточка. Обгладывайте ее. Информационная косточка, я имею в виду. А под шумок травят население, поднимают цену. В силу вступают нечеловеческие рабские законы. Что они там хотят, налог с безработных брать? 20 тысяч в год. Вот мне интересно, с чего я им этот налог-то заплачу? Если вы, уроды, мне закрыли доступ по моим профессиям, в которых я хоть... Ладно. Я уж такого от коллег своих не ожидал. Или, приходя совершенно на другую работу, смотрят в твою трудовую, видят, где ты работал, и говорят: нет, мы людей из творческих профессий не берем. Мы как бы все это проходили. Что вы говорите? Кому вы лапшу-то вешаете? Потому что у вас в башке стереотип сложился, что коль вот пришел такой человек с такой-то вот организацией и столько-то там лет проработал, сейчас он тут будет всех строить и умничать. Да нахрен вы мне нужны? Мне необходимо хоть как-то прокормиться до лучших времен. Извиняюсь, я отвлекся. У людей карманы пустеют. Дальше необходимо этим негодяям придумать врагов и винить их в своих проблемах. А еще лучше устроить теракт внутри своей страны, чтобы начать боевые действия, развязать где-нибудь войну. Все, прекрасно, власть на коне. Элементарные, очевидные вещи. Конечно, можно придумать, что есть некая группа людей, которые управляют всем миром. Большие деньги и все такое прочее. Господи, да, я готов поверить во все, что угодно. Давайте мы это допустим. А лучше все-таки узнать, действительно ли это так. Может быть, мы зря ругаем власть имущих. Давайте сменим их и все узнаем. Неужели все там наверху повязаны? Неужели нет честных, нормальных, умных, порядочных людей в том же ФСБ, в военных ведомствах, в разведках, где угодно, понимающих все происходящее? Да я вас уверяю, неужели никак нельзя избавиться от этого царского вируса? Конец света нас всех спасет, что ли? Ну, если так, тогда давайте его скорее. Че мучиться-то? А всю схему расследования сегодняшней катастрофы мы уже знаем. Все возбудились, ну и так далее. Лучше бы... Ладно. Спасибо вам, уважаемые друзья, за внимание. Ваши вопросы и комментарии будут прочитаны в ближайшей программе. Сегодня вот видите, как непланово. И у меня все... Простите за тавтологию, планы полетели. Но не записать выпуск я тоже не мог. Да спасут нас Всевышние силы, если таковые есть. До скорых встреч и всем здравствуйте.